Разрешите мне с этим маленьким бокалом, но с большим чувством выпить за моего дорогого друга, о котором я всегда вспоминаю весной, летом, осенью, зимой, рано утром, на заре. Когда я просыпаюсь, я вспоминаю имя моего друга. И днем, когда любуюсь гордой панорамой города, из окна кабинета я вспоминаю моего друга. И вечером, когда усталый плетусь домой, я вспоминаю его. И поздно ночью, когда мысли уже медленно ворочаются в черепной коробке, я вспоминаю моего друга. Я вспоминаю и никак вспомнить не могу, как его зовут, черт его подери. Но не в имени суть дела, в его гордой, замечательной профессии. Строитель он, друг мой, за друга нашего, за строителя. Совсем недавно слышал я этот тост в квартире, где праздновали новоселье. Много добрых слов было сказано в адрес наших строителей, пока не сказал кто-то, ведь у строителей наших есть недостатки. И тут головы повернулись ко мне. Почему ко мне? Я недавно получил квартиру, у меня нет никаких претензий к нашим строителям. Вот разве только что сами строители, сами, честно и прямо расскажут о своих недостатках.